чувствую бит, как он тебя шевелит. Взрывает как динамит, этот шикарный бит. Я тип, который рифмами бомбит. Сейчас такой около с улиц говорит. Просто проветри мозги, уйди от тоски. Проверяй снова микрофон, когда готов и когда нет. Я качаю планету, я веду из мрака к свету. Я ученый, как Никола Тесла. Придурочных рэперов мой стиль бесит. Мои рифмы слишком много бесят. Тяжелые мне восприятия, хип-хоп пальма матер. Я волшебник, замка рифм, король на микрофоне. Извините, что уселся на вашем троне. У модника висит модня, почему-то сзади. Уважение это не контракт своего большого дяди. Подростки на все это глядя теряют суть. Zulu Nation покажет вам тот самый путь. Мы культура, мы клуб, твоих поисков от А до Я. Все артформы прославляй, а не просто забавляйся. Поздравляю с новым альбомом. Да не забывай прославлять хип-хоп культуру. Вспомни диджеев тех, что тягали в парках аппаратуру. Вспомни MC-гуру. Уважай умный хип-хоп. Уважай тех, кто до тебя строил. Даже если ты сегодня с ними не согласен. Но ты был лишь в первом классе, когда они занимались подготовкой твоей школы. Не пей кока-колу, пей березовый сок. Вот тебе мой бесконечный урок. Мир жесток, нет, это люди. Хип-хоп испортили в Голливуде. Как и все кино там, слышу шум, слышу гам. Подойди к золотого тельца ногам. Целуйте ступени индустриальных компаний. Реклама сделает из тебя рэп-звезду скандальную. Все это шоу министрели и банальное. Негатив актуален, позитив почему-то нет. Настоящий хип-хоп это твой мир, а не бред. Что видишь по телевизору, там лишь тот самый мизер. С чем ассоциируется у тебя хип-хоп? Проведи опрос топовый. Каждый второй ответит каста Eminem танцульки. Многие до сих пор верят в то, что хип-хоп это лишь бирульки. Чувак, это не игрульки. Уже книги по хип-хопу и музей скоро откроют. Хип-хоп стал менталитетом в вашем городе, районе. Ты везде видишь хип-хоп, ты везде слышишь хип-хоп. Я тот, кто штопает одежду для невежд, завернутых в урбана моду. Я тот, кто управляет погодой, не выходя из дома. Я та самая норма, что зовется баланс. Я есть хип-хоп, тот самый нюанс. Я твой шанс стать человеком, вылезти в люди. Я хип-хоп, но не забудь, ты это я это ты. Не забудь, мы здесь делать дело, а не мерять болты. Почувствуй бит, как он тебя шевелит. Взрывает как динамит, этот шикарный бит. Почувствуй бит, как он тебя шевелит. Взрывает как динамит, этот шикарный бит. Оу!